Глава седьмая. «Но я не убийца», — стал объяснять Байли Чан, немного успокоившись. «Даже если рассуждать по логике Джу Хэ, я не мог незаметно подлить яд в напиток Хуан Миня». «Действительно», — Джу Хэ нахмурился. «С места Лао Бая это невозможно было сделать». Примечание. Лао — одна из форм уважительного обращения в Китае, которая используется в том числе просто для подчеркивания дружеской или приятельской близости. В некотором смысле в отечественной культуре аналогом могут служить ситуации, когда молодые люди называют друг друга «старик». Безо всякого предупреждения Лан Сююй издал немного безумный смешок. «Эй! Помнится мне, это не то, что ты только что говорил. Неужели уже не думаешь, что только один человек мог отравить... «И что это мафия?» «Я ошибся», — сухо сказал Джу Хэ. «Мне жаль». «Хм, только сейчас решил извиниться. Не слишком ли поздно?» «Но чего еще ты хочешь?» «Да ничего». Лан Сююй ни с того ни с сего чудесным образом успокоился. «Только дай мне отплатить тебе и помочь доказать твою теорию». «Доказать?» «Что?» «Ты сам сказал, мафия — это убийца». Неужели откажешься от своей теории, потому что Байли Чан оказался мафией? Даже если Бай – мафия, со своего места он не мог воспользоваться возможностью отравить. Можешь попробовать объяснить, как он мог остаться незамеченным Хуан Минем. Тссс. Бесцеремонно прервал его Лан Сююй. А разве нельзя было сделать это с места Цинь? На этот раз настала очередь Джу Хэ раскрыть рот от изумления. «Место Цинь, Лонг-Айленд Хуан Миня и твое место находятся на одной линии, так?» — довольно сказал Лан Сююй. «До меня Цинь также заходила в уборную, так? Кстати, она легко могла добыть цианид, да? Хуан Минь уже мертв, и никто не знает, кто убийца, так что если обменяться картами позже, никто не узнает». Очевидно, что в тот момент Байли Чан находился в довольно невыгодном положении, и мне, как можно сказать его представителю, похоже, следовало беспокоиться. Но я невольно восхищался Лан Сююем за его силу. Этот парень, который на первый взгляд производил поверхностное впечатление, очевидно, попав в безвыходное положение и будучи лишенным всякой поддержки, в одно мгновение фактически полностью перевернул ситуацию. «Если все так, как ты говоришь, — сказала через некоторое время Мудзы, — и реальный убийца Цинь, почему было не отравить Хуан Миня в первую же ночь? А зачем травить его в первую ночь?» — сразу же задал встречный вопрос Лан Сююй. «Тонкость, о которой ты до этого говорила, состоит в том, что сам убийца или намеченная жертва могут быть признаны виновными в первом туре голосования. Согласен, это было бы разумным поводом для беспокойства, если б убийца действовал в одиночку. Однако для вынесения обвинительного приговора требуется как минимум 4 голоса. Когда в деле участвуют 2 человека, непредвиденных обстоятельств не возникнет». На самом деле, во время голосования против Джу Хэ, если я правильно помнил, они оба не подняли руки. «Ты сказал, что Бай и Цинь обменялись картами». Джу Хэ неизбежно почувствовал некоторую неуверенность. «У тебя есть какие-нибудь доказательства?» «Ой-ой, господин адвокат, пожалуйста, не шутите так». Лан Сююй, который становился все более смелым, поднял руки в саркастическом жесте капитуляции. «Откуда у такой жабы, как я, могут быть такие серьезные штуки, как доказательства? Однако, возможно, я смогу объяснить причину, по которой Байли Чан мог захотеть убить Хуан Миня». «Лан Сююй», — сказала Хуан Синь, — «скажи». Судя по всему, почетное прозвище Сюсю теперь исчезло навсегда. Грустная улыбка невольно появилась на его красивом лице. «Кстати, Синь, это же ты рассказала мне об этом. Твой брат Хуан Минь изначально собирался поступить в университет за границей. А потом он узнал, что Байли Чан поступил в университет Т, поэтому тоже решил идти туда и потратил немало денег, чтобы поступить в школу экономики и менеджмента. Хуанси ничего не сказала, что должно было означать согласие. Однако кто угодно мог заметить, что они с Байличаном далеко не лучшие друзья. Хуан Минь поступил так только, чтобы продолжить издеваться над ним. Для Байличана это рассуждение, похоже, развивалось в очень плохом направлении. Даже Джу Хэ еле заметно кивнул головой, и сразу стало понятно, что сказанное было правдой. Я взглянул на Фан Чена, но он все еще ни на что не обращал внимания. Формально Байшуэ Групп и Тяньянг Групп — равноправные партнеры. Однако более крупная Тяньянг Групп всегда занимала лидирующие позиции. Лань Сиюй пристально посмотрел на Байличана и сказал: «Зная это, Хуан Минь продолжал задирать тебя, а ты не решался дать отпор. Сперва думал, что после поступления в универ ваши пути разойдутся, и не ожидал, что он все равно будет преследовать тебя. Поэтому ты понял, что существует единственный способ полностью избавиться от Хуан Миня». «Это не так. Мы...» Оправдания Байличана звучали неубедительно. «Я хотел сказать, что Байшуэ Групп и Тяньянг Групп сейчас как раз работают вместе над крупномасштабным проектом. Несмотря на жесткую конкуренцию, мы полны решимости победить вместе. И если в это время возникнет какая-либо внутренняя проблема, все предыдущие усилия будут напрасны. Боюсь, что в течение ближайших 10 торговых дней стоимость акций обеих компаний упадет ниже исторического минимума. Какой смысл мне рыть самому себе могилу?» «Вот именно. Всегда нужно смотреть на ситуацию в целом», — равнодушно сказал Лань Сююй. «Но человеческому терпению есть предел. Даже прежде, чем ты сам это понял, внутри тебя уже сформировалась сильная необратимая ненависть к Хуан Миню, от источника которой хотелось как можно скорее избавиться». «Погоди», — прервал его размышления Байличан. «Как ты там сказал? Я мог убить Хуан Миня, только имея в сообщниках Цинь, да?» «Цинь всегда делала все, что ты ей скажешь». «Лань Сююй», — вздохнул Байличан. «Допустим, я и в самом деле хотел убить Хуан Миня. Ты считаешь, что я втянул бы в это Цинь?» Лань Сююй растерялся на мгновение, сделав такое выражение лица, будто он никогда раньше не думал над этим. Ведь сам он полностью зависел от Хуан Синь. «Это не игра», — покачала головой Му Цзы. «Даже по просьбе Личана Цинь не стала бы травить кого-то». «Да уж», — согласился Джу Хэ. «Да и если бы это и было мотивом Бая, он должен был бы сделать это еще 3 года назад. Зачем ждать так долго?» После недолгого молчания Байличан сказал: «Интересно, действительно ли среди нас есть убийца? А как еще ты это объяснишь?» — холодно спросила Хуан Синь, указывая на пакет с флаконом. «И правда, флакон с ядом туда мог поставить только кто-то из нас», — согласился Байличан. «Но вот только этот человек, возможно, не убийца». «И как это понимать?» — Цзинь Сысы захлопала ресницами. Атмосфера вокруг внезапно наполнилась волнением. На лицах у всех остальных тоже было написано «недоумение». «Неужели вы не видите, что этот трюк довольно простой?» — спросил Байличан. «Предположим, что убийца прятал в руке флакон. Его движения и так были бы очень неуклюжи. А еще нужно точно вылить яд в стакан. Насколько высока была вероятность успеха? Если исходить из того, что есть только один шанс, какова гарантия быть незамеченным Хуан Минем?» «Но», — пробормотала Му Цзы, «может быть, другой способ отравить его? Что если человек, который оставил флакон, не выливал оттуда яд?» «Что это значит?» Хуан Синь никогда не тратила время на размышления, если чего-то не понимала. «Иными словами, то, что принял Хуан Минь, не было ядом из этого флакона. Флакон с ядом был оставлен на видном месте как раз для того, чтобы сбить нас с толку. Но даже если и так, этот человек в худшем случае всего лишь пособник, а не убийца». «В таком случае», — осторожно спросила Лю Цинлюй, «как тогда яд попал в бокал Хуан Миня?» «Поскольку он был не из флакона, остается только одна возможность. Яд был в Лонг-Айленде с самого начала». «Бай, ты что, забыл?» — Джухэ покачал головой. «Сысы также сделала оттуда глоток, но она не отравилась. Это значит, что яд мог быть добавлен лишь позже». «Нет, это ты, похоже, забыл кое-что». Бай Личан тоже покачал головой. «Про известный трюк со льдом». Я незаметно кивнул. «Классический трюк, завсегдатай детективных романов. Он заключается в том, чтобы поместить яд в кубик льда, а затем добавить его в напиток. Таким образом, человек, попробовавший напиток сразу, не отравится. А вот немного погодя, когда лед растает, а яд внутри высвободится, и настоящая цель попадется на крючок...» «Конечно, я знаю о трюке со льдом». Джухэ как будто обиделся. «Вопрос в том, зачем убийце было так делать? Если б Сысы не захотела сделать глоток, этот трюк был бы бессмысленным. Но не мог убийца, который добавил яд, такое предугадать». Когда он воскликнул от внезапного осознания, Цзинь Сысы наклонила свою милую головку. «Если я соучастница», — она с улыбкой посмотрела на Байличана, — «то это не несчастный случай, да?» «Так что же», — бесстрастно сказала Хуан Синь, — «ты это сделала?» «Не-а». «Что касается мотива», — усмехнулся Лан Сьюй, сидевший рядом, — «я знаю его». «Месть?» «Ах, ты такой глупый. Ты же сама призналась, что жаждешь занять место на троне. Место будущей жены руководителя Тяньянг Групп». Лан Сюй проигнорировал ее иронию. «Что бы ты сделала, если б эта перспектива оказалась под угрозой?» «Ох, что бы я сделала?» Цзинь Сысы подперла рукой подбородок, сделав вид, будто обдумывает сказанное. В ее интонации послышалась насмешка. «Поможет ли мне его убийство обеспечить себе место жены председателя?» «Довольно ломать комедию. Хуан Минь за каждой юбкой ухлёстывает. На самом деле ты давно уже затаила обиду, да?» «Вообще-то нет». «Правда? А на то, что он обрюхатил Мудзы, тебе тоже наплевать?» «Ах ты, ублюдок!» — рыкнул Джухэ и, замахав кулаками, бросился к парню. Кэжоу, однако, не спешила. Выждав момент, она сделала полшага вперед, схватила его за запястье, вывернула руку за спину и пнула ногой под колено, в один миг повалив силача на землю. Еле избежав избиения, Лан Сююй даже не думал замолкать. «В прошлом месяце», — оживленно заговорил он, — «я собственными глазами видел, как она пошла в клинику делать аборт». Му Цзы скрестила перед собой руки и спрятала в них голову, дрожа как осиновый лист на ветру. «Лан Сююй!» Лицо Джухэ было прижато к земле Кэжоу, поэтому его речь была невнятной. «Заткнись!» «Что касается мотива», Лан Сююй высокомерно указал на Джухэ. «Тот, кто был тайно влюблен в Му Цзы, столько лет даже не смел пукнуть!» Только и мог что бухать каждый день и клясться, что порвет ублюдка, пока Хуан Минь крутил с ней шашни. Кажется, это был ты, нет? «Вы двое не можете хоть какое-то время вести себя нормально?» — рассердилась Цзинь Сысы. «Вообще-то это меня считают убийцей». Слова красавицы заставили парней успокоиться. Кэ Жоу подумала, что Джу Хэ больше не представляет угрозы, поэтому отпустила его, и тот гневно вернулся на свое место. «Спасибо», — поблагодарила Цзинь Сысы, по-прежнему смотря на Байличана с улыбкой. «Могу ли я поинтересоваться, если б я была убийцей, зачем мне понадобилось бы оставлять флакон с ядом на столе?» Напуганный устрашающей энергией противника, Байличан явно колебался. «Должно быть, чтобы ввести нас в заблуждение, заставив поверить, что яд был добавлен в бокал с Лонг-Айлендом позже». «Но если бы полицейские провели обыск, они сразу же нашли бы флакон с ядом, поэтому не было необходимости ставить его на стол. Если б я на самом деле была убийцей, Я всеми правдами и неправдами постаралась бы отвести от себя подозрения. Например, спрятала бы флакон в чью-нибудь сумку. Если допустить, что теория трюка со льдом верна, тогда Дзиньсиси не должна была с самого начала держать у себя пустой флакон из-под яда. Вместо того, чтобы рисковать быть раскрытой после случившегося, логичнее было бы заранее подбросить его другим. У Байличана глаза на лоб полезли. Сказанное красавицей не оставляло места возражениям. «Неужели, — пробормотал он, — убийце по какой-то причине пришлось поставить флакон на стол?» «Или, — прошептала Лю Цинлюй, — убийца тот, кого никогда не заподозрят, даже если он поставит флакон на стол». «Не намекаешь ли ты?» — Джухэ первым понял, что она хочет сказать. «Когда у всех закрыты глаза», — проанализировал Байличан, — «добавить яд в свой собственный напиток проще простого». «А потом он специально оставил флакон с ядом», — с ненавистью сказал Лан Сьюй, — «чтобы повесить на нас убийство?» Цзиньцисы снова подняла острый подбородок. Му Цзы, которая все еще продолжала игнорировать все вокруг, была похожа на свернувшегося ежа. «Ребята», — резко сказала Хуан Синь, — «вы что, на почве мафии с ума посходили?» «Синь, хотите сказать, что мой брат покончил с собой? Думаете, что этот человек покончил бы жизнь самоубийством?» «Синь, мы не утверждали, что Хуан Минь совершил самоубийство. Это лишь предположение», — попытался утешить ее Байличан, но без особого успеха. «Понятно же, что убийца среди вас!» Голос Хуан Синь был подобен громовому раскату. «Каждый из вас явно хотел, чтобы он умер!» Не нашлось такого глупца, который был бы готов спровоцировать дикую ярость девушки, напомнив ей, в сравнении с тем, что она унаследует половину Тяньянг-групп, мотивы остальных выглядят нелепо.